Такой вывод, однако, необходимо было проверить. Тот классический тип мужчины, который готов появиться в жизни женщины лишь на одну ночь, заводит с ней отношения только когда он полагает, что эта женщина сама и не стремится к большему. Классический же тип женщины, соглашающийся на формулу «переночевал-ушел», обычно с надеждой, но безуспешно занят поисками своего прекрасного принца, испытывает из этого чувство неприходящей вины. Многие женщины воображают, будто неразборчивость в связях приносит массу побед и удовольствия. Возможно, это и так, если им при этом попадаются мужчины из тех, кто любит откусить от каждого печенья в коробке. В отличие от мужчин, однако, женщины редко бывают неразборчивыми в связях, если с их любовной жизнью дома все обстоит благополучно. Неразборчивый в связях мужчина опасается, как бы ему чего не упустить. Неразборчивая же женщина обычно ищет кого-то или что-то, и, как это ни грустно, обычно не находит. Именно такой была Кейт, являвшая собой классический случай потенциальной нимфомании. Так продолжалось вплоть до предновогоднего бала, который проходил в бальном зале Центра искусств Челси. Здесь, среди кружащихся в воздухе надувных шаров и летящих лент серпантина, в толпе, где смешались настоящие и мнимые художники, Кейт встретила первого в своей жизни человека искусства. Звали его Тоби. Ему было 28 лет. Он был архитектором и занимался проектированием больниц. И он только что стал младшим партнером в той фирме, где работал. Тоби представил Кейт в возвышенных богемных кругах, в которых вращался. Его друзья показались ей приятной переменой после уже порядком приевшихся офицеров и занудливых биржевиков. Даже более того, люди из мира искусства произвели на нее немалое впечатление. Они казались уставшими от всего на свете, ругали все и вся, что не выделялось безукоризненностью линий и пропорций, а заодно и все то, до чего первыми додумались не они. Поднимая бокал с коктейлем, они, прежде чем сделать глоток, долго крутили его в руках, подозрительно вглядываясь в форму бокала. Есть они могли только с абсолютно белых, без всякого рисунка фарфоровых тарелок. «В ту ночь, когда я впервые легла с Тоби», — рассказывала Макси несчастливая Кейт, уже успевшая до этого пересказать ей все наиболее интимные подробности, — выглядело все так. Вначале с матраса мандаринового цвета, который лежал прямо на полу, выкрашенным в черный цвет, он снял три большущие черные подушки и положил их на стул, сплетенный из черных кожаных ремней. Сидя на полу перед камином, Кейт обвела колени руками и продолжала рассказывать голосом, в котором сквозили мечтательные нотки. И никакой другой мебели в комнате не было. Она положила голову на колени и заговорила снова. Потом он пошел на кухню, встал на табуретку и достал из посудного шкафа на стене два шерстяных одеяла. Потом нагнулся, откуда-то из-под раковины вытащил две черные спальные подушки. А затем просто бросил все это кучей на матрас. Она испустила долгий и страстный вздох. После этого он снял с себя джинсы и улегся читать какой-то архитектурный журнал. У него ужасная лампа. Знаешь, один из этих хромированных, раздвигающихся светильников, которые торчат из стены так, будто подглядывают тебе через плечо. А потом он взглянул на меня снизу вверх и стал критиковать мои трусики. «Потрясающе!» — вежливо отреагировала Максина, а про себя подумала: «О, Господи, неужели очередной мерзавец?» Кейт полностью попала под влияние Тоби. Он говорил ей, как одеваться, какой у нее должен быть внешний вид, что должна она думать и чувствовать, как себя вести. Когда он как-то отчитал ее в присутствии Максины за неряшливость, неуклюжесть и неповоротливость, Кейт не только совершенно серьезно восприняла его слова, но и, к удивлению Максины, пообещала ему, что постарается исправиться. Кейт была в восхищении от самоуверенности Тоби и полностью разделяла его весьма высокое мнение о самом себе. «По-прежнему готова стелиться, как половая тряпка, и еще быть при этом счастлива, что об нее вытирают ноги», — подумала Кейт Максина. Она, однако, не могла не признать, что, хотя Тоби и не очень красив внешне, он достаточно остроумен и с ним интересно. Он был явно умен и страстно увлечен своей работой. Как-то раз, когда они сидели на светлом буковом полу и слушали изящную, сложную, как звуковое кружево, таккату для клавесина, Тоби попробовал объяснить суть своей работы Максине. «Самое скверное для проектирования больниц то, что этот процесс может иногда довести до полного отчаяния», — говорил Тоби, смешивая кампари в стакане из простого стекла. «Работаешь и не на одного клиента, а на целую их кучу. Это и врачи, которые не желают как следует вдумываться в те планы, которые им показываешь. И старшие медсестры, и местные отделы здравоохранения, а еще и Министерство здравоохранения. Он поднял стакан, заполненный красной жидкостью, и посмотрел его на свет. Какой все-таки удивительно красивый цвет. Люди в местных отделах и министерстве старомодные и консервативны. Головы у них забиты предрассудками, и они совершенно не желают даже прислушаться к новым идеям. Они мне говорят, что я должен экономить. Но это означает, что мы с самого начала будем проектировать тесные и переполненные больницы. «Все это так сложно», — вежливо ответила Максина. «Наконец-то среди подруг Кейт объявилась хоть одна, обладающая здравым смыслом», — подумал Тоби. Кейт слушала их разговор и млела от удовольствия. Ей нравилось слушать, как Тоби говорит о своей работе, нравилось приходить к нему в контору, в выкрашенную в белый цвет комнату, где стояли наклонные чертежные доски, и повсюду валялись большие листы чертежей и планов. В отличие от врачей, она научилась их читать легко и быстро. Но Кейт не осмеливалась разрешить Тоби переехать на Уолтон-стрит, опасаясь, что ее отец может лопнуть от ярости. «В таком случае, наверное, нам придется пожениться», — высказался Тоби практично и без всякой романтики, и глаза у Кейт опять заблестели. «Кейт Харрингтон. Миссис Тоби Харрингтон. Миссис Харрингтон». На этот раз изысканно ограненного бриллианта ей не преподнесли. Кейт с трудом получила даже обручальное кольцо. Тоби считал обручальные кольца буржуазным пережитком и заурядным символом того, что человек, носящий такое кольцо, является собственностью другого человека. Наконец, его с трудом удалось убедить, и он неохотно согласился купить подержанное золотое кольцо, по периметру которого были выбиты маленькие сердечки. По-видимому, предыдущая владелица кольца была женщиной чрезвычайно нервной. С одной стороны, сердечки были почти стерты от того, что кольцо непрерывно вертели на пальцы. На свадьбу из Эссекса приехала мать Тоби. Вдова майора Хартли Харрингтона была крупной, бесцеремонной женщиной с мускулистыми ногами и таким большим носом, что она наверняка постоянно видела перед собой его кончик. И хотя она была одета в синее шелковое платье, легко чувствовалось, что она привыкла носить твид, и что ум ее больше всего занят сейчас тем, не пропадут ли там дома собаки в ее отсутствие. Удивительно, но она почти все время молчала. Во время скучнейшей церемонии официальной регистрации брака постоянно шмыгала носом и поправляла мех, съезжавший у нее вниз по плечам. Было совершенно очевидно, что она не испытывает никаких иллюзий на тот счет, будто обзаводится теперь дочерью. За торжественным обедом, устроенным в ресторане «Конно», она немного оттаяла, но потому что выпила вина, а вовсе не от внезапно вспыхнувшей симпатии к невестке. В середине обеда отец Кейт, который до этого на протяжении получаса пытался разговорить мать Тоби и был вынужден в конце концов признать, что ему попался крепкий орешек, постучал ножом по бокалу и в наступившей тишине заявил, что он не умеет произносить речей, что то, как станут жить молодые, их собственное дело. Что он понимает, конечно, сегодня все делается не так, как раньше, и это не означает, что делается оно непременно лучше, но что молодые не могут жить в какой-то темной норе, и поэтому он в качестве свадебного подарка купил для них весь дом на Уолтон-стрит.